Аэродрома как такового не было. Вся база оказалась построена недалеко от уничтоженного амерами городка, где, как и водится, ничего не осталось, кроме оплавленной до стеклянной корки земли. Вся инфраструктура сводилась к трем взлетно-посадочным полосам, в которых я с удивлением узнал отрезки обычной скоростной автострады. Вокруг них громоздились какие-то ангары. Мельком я отметил три огневые точки, где стояли зенитки. По виду что-то новое. Я таких раньше не встречал. Нашу компанию загнали сначала в какой-то вагончик, где снова проверили документы, а потом быстро, под присмотром двух прапоров, завели в недостроенное длинное здание. Тут всюду валялся строительный мусор. Холодный осенний ветер резко задувал сквозь дыры в зеленом непрозрачном куполе, натянутом вместо крыши. Народ разместился кто где. Я же, помня старую привычку, сел на корточки у стены возле самого выхода. Случись налет с воздуха или артобстрел, здание — это хорошая мишень. По ним отработают в первую очередь. И если это случится, лучше хотя бы попытаться выбраться наружу. Казенное белье грело неплохо. Вопреки ожиданиям, и через какое-то время я снова уснул, отгородившись от окружающих черной, совершенно непроницаемой завесой чуткой грезы. «Рядовой Варламов, кто здесь?» Голос прозвучал громко, но окончание фразы почти полностью съел рев взлетающего самолета. Мгновенно стряхнув сон, я поднялся и, поправив ремень рюкзака, четко отозвался. Ко мне подскочил невысокого роста солдат в закопченной камке и стоптанных берцах с шевроном ефрейтора на груди. Круглый, нового образца, пехотный шлем, забранный прожженным во многих местах матерчатым чехлом, был лихо сдвинут на затылок его стриженной наголо голове. Пухлое, обсыпанное крупными веснушками курносое лицо постоянно находилось в движении. Парень явно с передовой. Всю кожу рук и лица покрывала красная корка обветренной кожи. В уголках глаз и рта разбегались сеточки трещин, словно на коре дерева. Но все искупали яркие синие глаза, лучившиеся почти ощутимой внутренней силой. Деловито кивнув, он махнул рукой на распахнутую дверь и уже на ходу заговорил. «О, а я тебя по всей базе ищу. Пошли со мной, ехать пора. Я Женька Селянинов. Мы теперь с тобой оба из второго взвода, отдельной роты нашей славной 80-й бригады. Служить вместе будем, бить Жоржей. Забирайся в кабину, ехать долго». Я только кивнул, немного ошалев от такого бешеного напора, и мы вышли наружу. Уже порядком стемнело, но огней вокруг горело минимум. Лишь светились редкие цепочки огней на взлетке. Да у ангаров горело несколько прожекторов. Про Жоржа я спрашивать не стал. Понятно, что так тут называли амеров. Завязывать пустой разговор не имеет смысла. Мы подошли к приземистой бронемашине, отдаленно напоминавшей инкассаторский бабан, на котором я в свое время катался почти целый год. Когда мы подошли поближе, я узнал в броневике наш джип «Тигр». На крыше была смонтирована небольшая башенка, оттуда торчал расчехленный ствол спарки. Судя по габаритам, внутри на подвижном станке смонтирована связка пулемет плюс гранатомет, а сама спарка управляется дистанционно из кабины. Штука удобная. Экран на жидких кристаллах, два джойстика с гашетками и минимум риска для оператора. Проследив направление моего взгляда, ефрейтор беззаботно сплюнул в сторону и сказал: «Места тут неспокойные. Даром, что 6 верст до передка». «Диверсы?» Женька хохотнул, будто я сказал что-то очень веселое, и отрицательно помотал головой. Увидев, что весело только ему одному, охотно пояснил: «Жоржи к нам теперь редко ходят, отвадили. Это местные махновцы озоруют. Вольница тут была большая. Как Жоржи отогнали, они из лесов, из развалин-то и повылазили. Налетают на обозы, громят комендатуры, склады продуктовые. Вованы их ловят. Летуны сколько раз помогали их с воздуха громить. Да только всех не переловишь. Да и нам своей работы хватает. Жоржи только с неделю как притихли, а до этого до 40 так в день. Авианалеты постоянно, это как дождик, привычно уже. Наша тачанка для таких вот архаровцев особо цель непривлекательная. Взять с нее нечего, а дырек лишних навертеть можем, будьте любезны». «А откуда тут столько людей? Наших? Местных?» Разговор неожиданно продолжился, когда мы забрались в стылое нутро броневика. На переднем кресле, рядом с водительским, был оторван подголовник. Обивка вся почернела, виднелись бурые пятна засохшей крови и масла. Ну, ефрейтор кивнул мне назад в салон. Там, аккурат под башней, было смонтировано место стрелка-наводчика. Женька сорвал с торпеды микрофон и, тронув кнопку на блоке, встроенной в нее рации, отбарбанил заученно: «Альха, я 108-й. Костыль везу. Встречайте на 3-й кочке. Ты полезай к пулемету, брат. Кресло там удобнее, да и дорога впереди так себе. Не бульвар, короче». Рация отозвалась с привычным мне хрипом. На том конце все поняли. Пару раз на нашу волну наезжал тут и другой, но Женька врубил фильтрацию, и посторонние голоса мгновенно ушли из канала. Рыкнув пару раз, стартуя, машина пошла неожиданно мягко, и вскоре мы, миновав КПП, вышли на широкую бетонку, проложенную тут, по всей видимости, совсем недавно. Не сбавляя скорости, ефрейтор нацепил на шлем широкую коробку прибора ночного видения и выключил фары. Глаза и верхняя часть лица его скрылись под черной полумаской, но рот все так же добродушно оскалился в улыбке. «Темнота, друг молодежи! А махновцы эти, говорят, тут еще до войны сидели. Как все началось, они сунулись было к Жоржам в помощники. Да тем нахлебники и не нужны. Америкашки их быстро артиллерией да танками раскатали. Потом гоняли по развалинам. Многих прищучили конкретно. Потом кого к стенке, кого газом». «Они с амерами не пытались воевать?» «Амеры? Интересное слово. Сам придумал». Селянинов без видимых усилий держал направление, хотя вокруг нас была непроглядная тьма, только изредка заряемая далекими всполохами за горизонтом. Чтобы поддержать невольно начавшийся разговор, я коротко ответил: «Слышал где-то, понравилось. Так что там с махновцами?» «Да хрен ли воевать-то? Консервов тьма напасена, оружие есть, бункера опять же у многих отрыты, мое почтение. Меж собой грызлись, беженцев грабили, это да, амеров, тьфу, понравилось мне твое слово, брат, возьму на вооружение, а? Пользуйся. Амеров, говорю, они боятся, сидели по норам, как могли, хоронились. А как наша брать стала тут, они ее смелели. Сначала вроде договориться хотели, только мирно жить махновцы не смогли. Раз колонну грабанули, Потом в открытую на Вованов полезли. Мы-то на операции не ходим. Не по разведке это канитель. А вот соседи из 102-й мотострелковой часто Вованам помогают. Кореш один рассказывал, живьем эту мразь стараются не брать. Вешают показательно или загоняют на минные поля. Дорога сделала резкий поворот, и мы въехали на окраину какого-то поселка, полностью превращенного в руины. Учитывая все сказанное Селяниновым раньше, я незаметно для ефрейтора передвинул калаш чуть вправо и положил автомат на колени. Место для засады было лучше не придумаешь. Слева горы щебня, возвышавшиеся над дорогой метра на три. Справа руины старых толстостенных трехэтажных домиков, еще советской постройки. Луна, как назло, светила ярко, подсвечивая руины и дорогу с нашей избавившей скорость машиной. Перекрывая прерывистый гул двигателя, я снова спросил: «А почему в объезд не пошли?» Мельком глянув в мою сторону, ефрейтор раздраженно повел плечами и резко вывернул руль на повороте, отчего броневик обиженно взвыл и затрясся всем корпусом. «А ты рубишь фишку, уважаю. Только другой дороги тут нет. Жоржи, как отступать стали, мин хитрых понаставили. Тралом или миноискателем тут не пойдешь. Не чует техника их. А инженерная машина в лесу фиг развернется. Саперы ждут, пока Вованы освободятся и выделят хотя бы роту для прикрытия, и в лес не суются. Что слева, что справа, один хрен мен много. Но справа еще жоржевая авиация шалит. В тылу? А фиг ли? Там головняк большой, брат. Есть. Тут, вернее, был, конечно, городок один. Километров 150 от передка. Земля пока ничейная. Развалины, вроде этих, но, само собой, больше раз в 10. Тут какой-то санаторий был. Дорогу прямо через центр и провели. А там город почти. Жоржи его раза 3 уже отбивали. Но комдив наш обратно брал. А потом снова жоржи. Короче, бригадная арта влупила по городу так, что жоржи изо всех щелей полезли. Но комдив запретил город трогать. Решили обойти, а потом зачистить, как в тылу окажется.